Если еще недавно диплом МГИМО был 100% пропуском в светлое обеспеченное будущее, то теперь даже у выпускников этого престижнейшего вуза возникли проблемы с трудоустройством. То есть, конечно, безработица ее сыновьям не грозила, но мальчики хотели сразу много денег, а ни одна государственная служба сразу много не давала. Между тем вокруг было столько соблазнов, столько примеров быстрого, легкого богатства без всяких дипломов. Оба сына плюнули на свое элитарное образование, занялись сомнительным бизнесом. Это серьезно беспокоило Ксению Анатольевну. Однако она не ждала еще одной беды в своей семье. Но беда случилась такая, страшнее которой нет ничего на свете. Погиб Дениска, младший сын. Она не видела его мертвым. Антон привез из Праги маленькую керамическую урну. Все, что осталось от ее мальчика. Теперь все ее мысли были об одном. Она никогда не сможет попрощаться с сыном. Она не понимала, почему Антон не взял ее с собой в Прагу. Почему надо куда-то уезжать сейчас? В голове был тяжелый мертвый туман. «Пойдем, мамочка, я тебя уложу. Тебе надо поспать». Услышала она голос старшего сына. Оказывается, он скормил ей всю тарелку бульона и теперь протягивал на ладони две маленькие таблетки. «Выпей, пожалуйста, это Седуксен». Она послушно запила таблетки холодным чаем и, глядя на Антона пустыми, бессмысленными глазами, спросила: «Зачем ты это сделал? Зачем ты сжег Дениску?» Антон ничего не ответил. Поднял ее под локти, повел в комнату. «Раздевайся и ложись. Завтра нам рано вставать». Когда она легла в постель, он тихонько прикрыл за собой дверь, отправился на кухню, закурил и заметил, что руки дрожат. «А ведь маму надо показать хорошему психиатру», сказал он самому себе шепотом. «Как только все кончится, я обязательно найду лучшего специалиста». Глава 10. Захар приходил раз в неделю. Брал Колю с собой в город. Первое время водил в кино. Потом, когда потеплело и запахло весной, они подолгу гуляли, обедали в ресторанах. Иногда за столиком с ними оказывались какие-нибудь приятели Захара с наколками на руках, золотыми зубами. Изредка появлялись женщины. Они казались Коле необыкновенно красивыми. Одеты они были во все заграничное. В ушах и на пальцах сверкали драгоценные камни. Разговоры обычно велись непонятные. С каждым Захар общался по-разному. С одним говорил строгим голосом, рубленными скупыми фразами, словно приказы отдавал. Над другим посмеивался как бы про себя. Собеседник не замечал, но Коля всегда чувствовал это. Только с одним человеком он беседовал как с равным. Однажды, войдя в зал ресторана «Прага», Коля заметил за дальним столиком известного эстрадного певца, которого много раз видел по телевизору. Певец пел на всяких праздничных концертах песни про партию, про Ленина, в общем, идейную муть. Голос его без конца звучал по радио. И в интернате его знал каждый, даже самый последний дебил. Захар прошел сквозь зал именно к этому столику, и они с певцом обнялись, как старые друзья. Коле певец приветливо улыбнулся, пожал руку, порывшись в карманах дорогого пиджака, извлек маленький заграничный ножичек с несколькими складными лезвиями и протянул сквозняку. «Держи, малыш!» Этот красивый, удобный ножичек на многие годы стал для сквозняка чем-то вроде талисмана. С певцом Захар не говорил о делах. Они смеялись, рассказывали анекдоты. Певец сыпал известными на всю страну именами, словно шелухой от семечек. На прощание он ласково потрепал Колю по щеке. «Певец твой друг?» — спросил он потом Захара. «Почти». «Он тоже вор?» «Нет, он один из самых богатых людей в России. Ему по жизни надо дружить с ворами. А если он не будет?» «Станет бедным». «Почему? Он ведь может поставить хорошие замки, сделать у себя в квартире железную дверь». Захар тихо засмеялся и покачал головой. «Замки сломают, дверь взорвут, и вообще много есть разных способов. А вот если знают, что он со мной и с такими, как я, в ресторане сидит, никто к нему не сунется». «А что это, все знают?» — удивился Сквозняк. «Кому надо, знают». Летом детей отправляли в специальный подмосковный лагерь. Жизнь там отличалась от обычной интернатской только тем, что не было уроков, и разрешалось большую часть дня проводить на свежем воздухе. А так, те же дети, те же воспитатели. Место было болотистым, комары жрали нещадно. Если шел дождь, то дети не знали, куда себя деть. В Москве был хотя бы телевизор, а сюда даже кино не привозили. Читать эти дети не привыкли, играть друг с другом в замкнутом пространстве долго не могли. Игры обычно кончались драками и истериками. А воспитатели жили своей жизнью, иногда покрикивая на тех, кто слишком уж бушевал. Но Коле все это было неважно. К нему никто не смел подойти близко. Слушались беспрекословно даже самые неуправляемые. Иногда воспитатели обращались к Сквозняку за помощью, и он мог, если хотел, за 3 минуты утихомирить орущую палату. Но это его вовсе не радовало. Коварные подколки и провокации надоели, казались пресными и скучными. В маленьком интернатском мирке он был безусловным лидером, но равнодушным и молчаливым. Свита ходила за ним хвостом, выполняла каждое желание, однако желаний почти не осталось. Власть над умственно отсталыми уже не тешила его тщеславие. Наелся досыта. Это был пройденный этап. Захар приезжал раз в неделю, привозил фрукты с рынка, но всегда спешил. Поговорить спокойно, как в Москве, не получалось. И Коля ждал, когда же кончится это скучное, дождливое, комариное лето, в котором нет никакого смысла. Наступил сентябрь, детей привезли в Москву. Коля вздохнул с облегчением. На короткие осенние каникулы Захар забрал его к себе, договорившись с директрисой. Он жил уже в другой квартире, не в коммуналке, а в отдельной двухкомнатной в Черемушках. Иногда он уходил на весь день, дважды вернулся под утро. Оставлял еду в холодильнике, всегда ресторанную, в блестящих маленьких кастрюльках. Коля смотрел телевизор, валялся на диване с 3 мушкетерами и графом Монте-Кристо. Читать ему нравилось. Он мог глотать все подряд, извлекая из прочитанного то, что считал для себя полезным. «Мозги надо кормить постоянно», — говорил Захар, — «иначе они зачахнут. Ты почитай, почитай про этого графа. Есть чему поучиться». Однажды вечером к Захару пришли гости. Один маленький, чуть выше Коли, с плоским темным лицом, бритой головой и глазами-щелочками. Эти глазки быстро окинули Коли с ног до головы, словно прощупали, каждую косточку насквозь просветили. Другой длинный, узкоплечий, с обвислыми серыми усами. Его Сквозняк уже видел один раз в ресторане. На правой руке у него не хватало пальцев. Вместо мизинца и безымянного смешно шевелились короткие обрубки. Коле понравилось, как он курил, зажимая папиросу между этими обрубками. «С нами не сиди», — мрачно сказал Захар, — «иди спать, поздно уже». Такое было впервые. Обычно Захар разрешал ему сидеть при взрослых разговорах, только велел молчать и не влезать. Потом отвечал на вопросы, кое-что объяснял. Не все, правда, лишь то, что считал нужным. А сейчас отправляет спать. Ну ладно, спать так спать. Однако стены в панельном доме совсем тонкие. Тахта стоит у той стены, за которой кухня. Отлично все слышно. Даже не надо специально ухо прижимать. Коля очень быстро умылся, почистил зубы и прошмыгнул в комнату. Конечно, кусок разговора он пропустил. Сейчас было слышно, как Захар говорит. «Нет, я сказал. Он уже свой срок мотает с рождения. И статья у него на всю жизнь». «Это можно исправить». Высокий голос с небольшим акцентом принадлежал узкоглазому. «А нафига?» Беспалый чуть шепелявил, говорил с тяжелым придыханием. «Где еще такого форточника найдешь? Пока он дебил, с него вообще никакого спроса. Я вот о чем меркую». Беспалый перешел на быстрый шепот, и Коля ничего не мог разобрать. Но он уже понял, речь идет не о ком-нибудь, а о нем, о сквозняке. «Нет!» Захар даже кулаком по столу шарахнул. «Почему они смеют с ним спорить?» — тревожно подумал сквозняк. «Он же главный. Одного его нет достаточно, а он дважды повторил». «Как хочешь», — спокойно произнес узкоглазый, и послышался звук отодвигаемой табуретки. «Уходит», — понял Коля. «Не договорились?» «Подожди, монгол!» В голосе Захара мелькнули даже какие-то просительные нотки. «Решай, Захар! Решай сейчас!» Они опять сели. «Он тебе не сын, и усыновить ты его не можешь. У вора нет семьи, а пацан — это уже семья. Тебя заметут, что с ним станет?» Монгол говорил спокойно и рассудительно. «Ты хочешь, чтобы я его учил 10 лет? А я хочу, чтобы он влез в форточку один раз. Мне надо получить свою вещь. Пусть он поможет». И Захар согласился. Когда гости ушли, он тихо вошел в комнату и сел Коле на кровать. От него сильно пахло табаком и перегаром. «Не спишь, небось?» — спросил он шепотом. «Нет», — ответил Коля и открыл глаза. «Этот узкоглазый умеет убивать одним ударом, без всякого оружия», — начал Захар. «Он никогда не болеет, может не есть и не спать по нескольку суток. Он почти не чувствует боли, если его бьют. Но его никогда не били. Его невозможно ударить, он всегда опередит. Он самый свободный человек из всех, кого я знаю. Он свободен от себя самого. Ты понимаешь меня, сквознячок?» «Понимаю», — кивнул в темноте мальчик. «Я вор», — продолжал Захар, — «вор в законе. У меня никогда не будет семьи, не имею права. Есть среди нас такие, которые плодят детей по всей России и забывают, как кого зовут. Но я другой. Я всегда хотел иметь сына, пацана, как ты. Я не могу тебя усыновить, хотя мне этого хочется. Я не живу долго на одном месте. Меня в любой момент могут взять за жабры, и мусора, и свои. Я не хочу, чтобы ты хлюпал в дерьме. Монгол обещал научить тебя многому. Таким, как он, ты не станешь. С этим надо родиться. Но сумеешь стать свободным, и это будет твой главный капитал на всю жизнь. Однако, сквознячок, ничего не бывает за даром. Чтобы монгол взялся тебя учить, ты должен ему помочь, пойти на дело. Понимаешь?» Мальчик быстро кивнул, и Захар заметил, как заблестели в темноте его глаза. «Ты хочешь стать вором, малыш?» — тихо спросил он. «Хочу». «Почему?» «Мне это нравится». Захар хрипло откашлялся, вышел на кухню, вернулся с папиросами, закурил. «Ты думаешь, это только рестораны, шикарные бабы, много денег и никакой работы? Ты думаешь, это легкая и красивая жизнь?» Он сидел тяжело сгорбившись, опустив голову, и показался вдруг Коле таким старым, усталым, беспомощным. «Нет», — медленно проговорил мальчик, — «я так не думаю. Я хочу стать вором, потому что всех ненавижу». Он помолчал и добавил совсем тихо. «Всех, кроме тебя». Остаток ночи Коля провел без сна. Он лежал с открытыми глазами, смотрел в потолок и обдумывал предстоящее дело. Ему всего 11, а он уже идет на дело, серьезное и рискованное. Ему предстоит по пожарной лестнице добраться до 4-го этажа и влезть в форточку. Потом он должен очень быстро и тихо пройти в прихожую, отпереть входную дверь. Остальное его не касается. Они войдут в квартиру, он выйдет и сразу убежит. Захар будет ждать его в машине за углом. И все. Нельзя сказать, чтобы маленький сквозняк волновался, а тем более трусил. Ему было жаль, что он не останется в квартире. Не увидит, как все произойдет. Ты сразу убежишь. Мужчина и женщина. Молодые? Не очень. Женщина молодая, а профессору за 50. Хозяин квартиры профессор? Да, археолог. Древний Восток изучает. А женщина? Не знаю, спи. Ты меня заберешь из интерната? Тихо спросил мальчик. Да. Я буду жить с тобой? Нет, ты будешь жить в другом интернате, с нормальными детьми. Это специальная спортивная школа. Монгол преподает там вольную борьбу. А я буду брать тебя на каникулы и на выходные. Тебе не дадут. Если ты меня не усыновишь, тебе не дадут. Наша директриса отпускает меня с тобой по блату, а там блата не будет. Не твоя забота. Дадут, там тоже будет блат. Спи. Завтра тяжелый день, вернее, тяжелая ночь. Утром Захар устроил что-то вроде репетиции. Он велел сквозняку выйти на балкон и влезть в форточку на кухню. Потом еще раз. Это было совсем несложно. «Главное, чтобы ты не простудился», — говорил Захар. «Тебе придется лезть раздетым, только в свитере. А ночью заморозки, все-таки конец октября». «Ерунда, я здоровый». Днем Захар уложил его спать. Видно было, как он волнуется. Он расхаживал по кухне, курил, но к спиртному не притрагивался. Кофе себе варил, ставил Высоцкого. Коля дремал в комнате под хриплый басок. «Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно», — пел магнитофон. Из дома они вышли в 2 часа ночи. За углом, в соседнем дворе, и ждала новенькая бежевая Нива. За рулем сидел какой-то незнакомый мужик, совсем молодой, курносый, в кожаной кепке, низко надвинутый на лоб. Рядом монгол, а беспалый на заднем сиденье. Ехали совсем недолго. По пустым ночным улицам до центра домчались за 30 минут. Притормозили в тихом дворе у 7-этажного дома с колоннами и башенками. Из машины вышли только 2 – монгол и Коля. «Смотри», – сказал монгол, – «лестница проходит мимо окна. Форточка открыта, там кухня. Главное, старайся не шуметь, когда будешь спрыгивать на пол. Прежде чем проходить в прихожую, оглядись, глаза должны привыкнуть к темноте. И все очень тихо, ты понял?» Коля кивнул. «Боишься?» В бледном зыбком свете фонаря глаза щелочки впились в лицо сквозняка. «Нет», — тихо ответил мальчик. «Держи фонарик». Монгол сунул ему в ладонь маленькую металлическую коробочку, чуть больше спичечного коробка. Было очень холодно и влажно. Скинув куртку, Коля невольно поежился. Монгол взял у него куртку, легко подсадил на высокую лестницу и растворился в темноте. Было слышно, как заработал мотор Нивы. Коля остался один. Обледенелый металл перекладин сразу обжег ладони. Он стал быстро карабкаться, стараясь не замечать ломоты в промерзающих руках. Вдруг одна из перекладин предательски лязгнула под его ногой. Он понял, можно запросто сорваться. Проржавевшие винты держатся на соплях. Сердце гулко стукнуло. Конечно, высота не такая уж большая. Насмерть он не разобьется, но дело сорвет и ноги переломает. В лицо ударил порыв ледяного ветра. Сверху хлопнула форточка, та самая на 4-м этаже. Мелькнула идиотская мысль, что оттуда, из темного окна кухни, его заметили и закрыли форточку. Но он тут же разозлился на себя. Это ветер, просто ветер. Задрав голову и внимательно взглянув вверх, он понял самое трудное впереди. На какой-то момент ему придется отпустить обе руки и балансировать на скользком жестяном карнизе. Он должен оторвать одну руку от лестницы, а другой дотянуться до оконной рамы. Эта секундочка может стоить жизни. Главное оставаться совершенно спокойным, не пускать в душу панический ужас перед пропастью высотой в 4 этажа. Тогда каждое движение будет точным. 4 этажа — это совсем немного, но дом старый, потолки высокие. Только не смотреть вниз, только не смотреть. Ледяная жесть карниза немного прогнулась и спружинила под ногой. Через секунду он легко и ловко протиснулся в форточку. Ничего страшного, жив. Пахнуло теплом чужой кухни. Прямо под окном оказалась широкая деревянная лавка. На минуту он присел на лавку отдышаться и тут услышал какое-то сухое дробное постукивание. Совсем близко. Он понял, стучит пишущая машинка. Колю это не испугало, а наоборот, странно воодушевило. Значит, не спит хозяин-профессор, сочиняет какую-нибудь научную статейку. И сочинять ему осталось совсем недолго. Но пока он ничего не подозревает. Маленький жалкий детдомовец Коля Сквознячок знает, что случится с сытым счастливым профессором через несколько минут, а сам профессор нет. Выходит, Коля Сквознячок сильнее и важнее. У хозяина шикарной квартиры было все. Мать, отец, всякие бабки, деды. Жил сволочь припеваючи, профессором стал. А Коля Сквознячок сейчас откроет дверь спокойного чистого дома, и профессору будет так хреново, как и не снилось в кошмарном сне. Сквозняку вдруг захотелось хоть краем глаза взглянуть на профессора. Он даже зажмурился, сжал кулаки, чтобы перебороть жгучее любопытство. Это оказалось труднее, чем удержаться на скользком карнизе. Но справился. Глаза привыкли к темноте. Он на цыпочках вышел из кухни и оказался в широкой прихожей. Кеды ступали по паркету почти бесшумно, только половицы чуть поскрипывали. Достав из кармана брюк фонарик, быстро осветил входную дверь. А машинка все стучала. Сквозняк быстро справился с английским замком. В квартиру вошли трое. Монгол, Беспалый, и тот курносый парень, который сидел за рулем. Не сказав ни слова, они выпустили Колю на улицу и тихо закрыли за ним дверь. Нива ждала за углом. Захар курил на заднем сиденье. Сквозняк уселся рядом. В салоне работала печка. «Замерз?» — спросил Захар и обнял его за плечи. «Ха, ерунда!» — махнул рукой мальчик. «Лестница проржавела, чуть не сломалась». А профессор не спал, на машинке печатал. «Видел тебя?» «Нет». «Ну и ладно, это теперь без разницы». «Почему?» Коля уже понял, почему. Однако хотел уточнить. «Монгол свидетелей не оставляет», — тихо ответил Захар. «Он редко ходит на дело, очень редко. Но потом всегда никаких свидетелей». Он не сидел ни разу, монгол. Если попадется, ему сразу вышаг, без разговоров. А тут у него особый интерес. У профессора сейчас в квартире какой-то тибетский божок, вроде талисмана. Монгол говорит, это его вещь. «Значит, они замочат профессора и его жену?» Задумчиво спросил Коля. «Скорее всего», кивнул Захар. «А этот божок... он золотой, что ли?» «Не знаю. Монгол его для себя берет. Продавать не станет. А остальное, что возьмут в квартире, пойдет в общак. Монгол так решил». «А монгол главнее тебя?» — спросил Коля осторожно. «Ну, как тебе сказать?» — Захар пожал плечами. «Я в законе, а закон весь железный. Я многое могу, но должен еще больше. А монгол никому ничего не должен, он сам по себе. Я весь на виду, отвечаю за каждое свое слово, а он в тени. И еще для меня существует предел, мой собственный предел. Я, например, не могу убить женщину, старика, ребенка. Просто не могу, и все, по натуре своей. А монгол может. Он никого и ничего не боится. Главное, самого себя не боится, ты понимаешь?» Коля кивнул. «Я хочу быть как монгол, а не как ты», — подумал он, но вслух этого не сказал. Промолчал. Прошло полгода. Некая Сидорова Мария Юрьевна стала хлопотать об оформлении опекунства над Козловым Николаем Николаевичем, 1963 года рождения. Хлопоты эти сводились к банальным взяткам. Из интерната Колю забрали поздней весной. Пока опекунша занималась медицинско-бюрократической волокитой, ребенок сбежал от нее. Ничего удивительного. У олигофренов часто бывает мания бродяжничества. Сироту искали, но след его простыл. А осенью в детской спортивной школе-интернате общества «Динамо» появился новенький. Звали его Захаров Николай Геннадьевич. Ему было 12 лет. Из документов следовало, что родители мальчика погибли в автокатастрофе год назад. Те чиновники, которым могло бы прийти в голову проверить это, были аккуратно подмазаны солидными взятками. Захар решил, что от несправедливого приговора, оскорбительного Колиного диагноза, не должно остаться и следа. Его не устраивало, чтобы диагноз просто сняли, признали ошибочным. Хотя это возможно было сделать быстро и легко за взятки. Он хотел, чтобы слово «олигофрения» навсегда исчезло из биографии мальчика. Умные люди отговаривали, убеждали Захара, что диагноз только упростит Колину жизнь. Не возникнет проблем со службой в армии, и уголовная ответственность для таких дурачков всегда мягче. Но вор в законе был упрям и стоял на своем. Мало ли чем в этой жизни захочет заняться мальчик. Диагноз ограничит для него свободу выбора. Вдруг его потянет в институт? Почему нет? С его мозгами это вполне возможно. Пусть он станет кем захочет, но слабоумным, даже только по официальным бумажкам, не будет никогда. Монгол честно взялся за обучение. Вечерами в спортивном зале интерната он проводил с Колей свои беспощадные уроки. Он учил его не только приемам карате и дзюдо, он запретил ему есть мясо, курить, пить спиртное, рассказывал о тайных приемах тибетской медицины, посвятил в основы самовнушения, медитации, гипноза и даже восточной магии. Монгол вовсе не был буддистом или дзен-буддистом. Он создал нечто вроде собственного учения, суть которого сводилась к искусству физического выживания, к сохранению целостности себя, как сверхсильного, совершенного организма. Никакой морали, никаких чувств, кроме самой примитивной физиологии. «Человек – слабое животное», – говорил монгол. «Причины твоей слабости в тебе самом. Главное, что лишает тебя сил – жалость к другому человеку. Жалея другого, ты отдаешь ему часть собственной энергии. Энергия – самое ценное, что есть в тебе». Захар брал его на выходные и воспитывал по-своему. «Никогда не позволяй себе расслабиться при других. Не жалуйся и не хвастай. Учись терпеть и молчать, не болтай попусту. Твое слово должно быть на вес золота». Когда Коле исполнилось 15, Захар сел в очередной раз и застрял надолго, на 5 лет. Вернувшись, он не узнал своего питомца. Это был крепкий молодой волк, обученный и воспитанный монголом. Он владел всеми видами рукопашного боя. Мог ребром ладони перебить кирпич, а человеческие хрящи подавно. В его серых северных глазах посверкивал тот же ледяной огонь, что и в черных восточных щелочках монгола. Ни о каком институте не могло быть и речи. Монгол все эти годы активно использовал его в самых разных делах. И даже бывалого Захара покоробило, когда он услышал, что на счету сквозняка уже 4 трупа. Коля Сквознячок стал бандитом. Никакой иной профессии у него не было. И самое скверное, что сироте нравилось убивать. Захар подумал, парень мстит за детские обиды, перебесится, поймет, ничего хорошего в мочиловке нет. Он ведь смышленый вроде, а к 20 годам заработал себе верный вышак. Коля, честный вор, на мокрое идет только в крайнем случае, говорил Захар, опрокидывая в горло очередную рюмку водки. Ты бы выпил со мной, сынок? Они сидели в укромном уголке огромного зала ресторана «Пекин». Гремел ресторанный оркестр. Высокая рыжеволосая певица в переливающемся платье пела модную песенку про конфетки-бараночки и румяных гимназисток. У эстрады потные поддатые пары отплясывали не в такт. Захар говорил и не слышал собственного голоса. Коля, ловко орудуя деревянными палочками, ел желтоватую прозрачную лапшу с морскими гребешками. «Пить вредно!» — произнес он, не поднимая глаз. Захар понял его по движению губ. «Ты не слушай монгола, сынок, выпей со мной. Не по-людски сидим. И ешь вилкой, а не этими штуками. Удобнее вилкой-то, ты ведь не китаец». «Еда китайская», — улыбнулся Коля. «Палочками удобно? Ты попробуй вот так. Между пальцами зажми». «Нахрена, сынок?» — поморщился Захар. «Не нравится мне это. Ты вот взрослый совсем стал. Послушай меня, серьезно послушай. Можно замочить за дело, можно. И при нечестной разборке бывает, и по пьяни в крайнем случае. Если шкуру свою спасаешь, тоже, конечно, можно замочить. Но так, тихого лоха, ни за что. Не понимаю». Он сильно помотал лысеющей головой. «Западло это, сынок. Тихий лох, свидетель. Свидетелей оставлять нельзя». Коля аккуратно вытер рот салфеткой. «Монгол, его школа», — усмехнулся Захар. «Я хотел, чтобы он только драться тебя учил, как никто не может. А он, сука, душу из тебя высосал». По багровому опухшему лицу вора в законе катился пот. Захар расстегнул ворот рубашки, ему было душно, даже сердце стало покалывать. «Не волнуйся», — спокойно усмехнулся Коля. «Ничего он из меня не высосал. Нет ее души-то. Сказки все это. Люди врут себе, чтобы умирать не страшно было. А все равно страшно». Захар ничего не ответил, только махнул рукой, наполнил до краев свою рюмку, опрокинул резким движением, занюхал хлебной корочкой. Певица объявила в микрофон: «Белый танец!» и запела арию Магдалины из знаменитой рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Красивая пьяненькая блондинка лет 30 подошла к их столику и пригласила сквозняка. Он не отказался, галантно подал даме руку. Захар задумчиво курил и смотрел, как Коля, обняв красотку за талию, медленно покачивается среди танцующих. В ушах и на пальцах дамы посверкивали крупные бриллианты. «Коля, Коля, ты еще и бабам нравишься! Далеко пойдешь, сквознячок!» — бормотал Захар себе под нос, но не слышал собственного голоса. Не замечал, что говорит вслух. Глава 11. Илья Андреевич носился по Москве с букетами цветов. В его новеньком добротном кейсе было несколько флаконов французских духов, белых конвертиков с одной-двумя 100-долларовыми купюрами. С его уст слетало множество трогательных историй и возвышенных комплиментов. Постоянно звучала фраза: «Прелестная барышня, только вы мне можете помочь». Скромный снабженец за неделю сбросил 5 килограммов веса. Глаза его сверкали, лысина стала глянцевой и благоухала хорошим одеколоном. Дешевый темно-синий костюм он сменил на дорогой светло-серый. Галстук поблескивал серебристыми искорками. Головкина было трудно узнать. Прелестные барышни из разных департаментов действительно помогали Илье Андреевичу. Если не все подряд, то каждая третья выдавала ему информацию, скромно опуская глазки и пряча в ящик стола коробочку с флаконом духов или конвертик с деньгами. Большая часть этой информации оказывалась пустой и ненужной. Получалось, словно в детской игре, когда ты ищешь с завязанными глазами какой-нибудь предмет, ходишь по комнате, шаришь руками, а тебе кричат: «Холодно, холодно, теплее!» Наконец ему удалось выяснить, что на фамилию Курбатов была зарегистрирована фирма «Стар Сервис», занимавшаяся посреднической деятельностью по покупке недвижимости в Чехии. Это было уже теплее. Правда, инициалы не совпадали. В Праге был застрелен Курбатов Денис Владимирович, а владельцем фирмы числился Антон Владимирович. К тому же фирма перестала существовать. Мрачным влажным вечером он встретился со сквозняком на скамеечке в тихом дворе неподалеку от Кропоткинской. Передал очередные 3 миллиона российскими рублями и доложил о своих успехах. Сквозняк, небрежно засунув в карман джинсовки пачку купюр, задумчиво произнес: «Это брат, родной брат. Одно отчество, одна фамилия. Выясни адрес». «Невозможно», — покачал головой Илья Андреевич. «Уже пробовал, невозможно. Есть только номер телефона и факса. Но фирмы не существует, и номер принадлежит другим людям». «Вспомни-ка еще раз текст той заметки в чешской газете». Илья Андреевич помнил то, что перевела для него администраторша гостиницы, почти наизусть, и еще раз повторил текст для сквозняка. «А зачем он заходил в туристическую фирму?» — внезапно спросил сквозняк. «Он что, решил на радостях купить тур на Канары?» «Да», — признался Головкин. «Я тоже все время об этом думаю. Зачем он заходил в туристическую фирму? Ведь не от киллера прятался. Почему его именно там кончили?» «Вообще все с этим Курбатовым очень странно. Вот ты, Головка, как бы ты поступил на его месте?» «Я?» — растерялся Илья Андреевич. «Правда, как бы я поступил, окажись у меня в руках кейс с миллионом?» И тут сквозняк засмеялся. Он смеялся так громко, что припозднившаяся молодая мамаша с коляской испуганно оглянулась и бросилась в подъезд, домой, подхватив коляску с заплакавшим ребенком. «Когда у тебя в руках оказался миллион», отсмеявшись, хрипло проговорил сквозняк, «ты его просто подарил этому несчастному Курбатову. Взял и подарил, добрая душа. Причем это был не твой миллион, а мой. Ну а теперь представь себя на его месте». Последняя фраза прозвучала как неприятный намек. Курбатов был мертв, и Илье Андреевичу вовсе не хотелось представлять себя на его месте. «Ну, тур на Канары я бы уж точно не побежал покупать», судорожно сглотнув, произнес Илья Андреевич. «Я бы, наверное, прежде всего исчез из Праги в ту же ночь». «Правильно», — кивнул сквозняк. «Но он этого не сделал. Что ему могло помешать? Ладно, он не решился лететь самолетом. Но поездом-то запросто мог уехать. У него что, были дела важнее миллиона долларов? Нет, помотал головой Илья Андреевич. Не могло быть у него дел важнее миллиона. Если только за ним кто-то шел, а он пытался оторваться, но не мог, произнес сквозняк совсем тихо. В городе ведь легче исчезнуть. Он не мог уехать незаметно. Вот и не уезжал. Или я не прав? Прав, закивал Головкин. Как всегда прав. Но оторваться ему не удалось, продолжал сквозняк. Пулю он свою получил в итоге. Однако мы с тобой его не мочили и не заказывали. Значит, еще кого-то он обидел. Ты думаешь, деньги взял тот, кто убил? Спросил Головкин шепотом. Ты бы стал 3 дня бегать по Праге с миллионом? Вопрос на вопрос ответил сквозняк. Если его сумели вычислить и замочили, те, кто приходил к тебе в номер, они все равно пролетели мимо денег. Он не таскал их с собой. Спрятал он мой лимон где-то там, в Праге. Печенью чувствую. А толку? Вздохнул Илья Андреевич. Никто, кроме Курбатова, не знает. А он не скажет. Может, конечно, и успел кому-то близкому сообщить, но это вряд ли. Стальные глаза смотрели в темноту и казались черными, бездонными ямами. Сквозняк молчал. От этого молчания Илье Андреевичу делалось не по себе. Он вдруг подумал, что вот так сидеть и молчать в темноте можно только с человеком, которому доверяешь. Пауза затянулась и стала невыносимой. Илья Андреевич закурил и тут же закашлялся. Потом произнес: «Я ведь позвонил по тому номеру, вежливо так попросил Антона Владимировича. Там молодой женский голос как рявкнет: какой, мол, номер вы набираете? Ну, я сказал, какой. А она мне, как идиоту, по слогам стала объяснять: фирмы здесь больше нет, здесь частная квартира. Пожалуйста, вычеркните этот номер и больше никогда сюда не звоните». Видно, очень ее достали звонками. Недавно, между прочим, во многих районах номера меняли. У меня на работе старуха-бухгалтерша ночами не спит. Тоже дали новый номер. Так теперь звонят круглые сутки. Она каждый день жалуется, мол, и в полночь, и в 5 утра телефон надрывается. И механический голос говорит: «Положите, пожалуйста, трубку и включите, пожалуйста, факс». Кстати, я на всякий случай и насчет факса проверил. У той фирмы Star Service номер телефона и факса был один и тот же. Зашел в первую попавшуюся контору и отправил ерунду какую-то, листочек с рекламой спортивных тренажеров. Машина в конторе просигналила, что факс прошел. «Это еще зачем?» Сквозняк как бы опомнился и легонько хлопнул Головкина по плечу. «Ну, колись! Что в голове-то у тебя было, когда факс отправлял?» Илья Андреевич сам не мог четко сформулировать, о чем думал, на что надеялся. Просто проверил телефон, а заодно уж и факс на всякий случай. Однако сквозняк был прав. Заставляя его сейчас заново осмыслить и проанализировать тот нелогичный поступок. «Да понимаешь, — медленно проговорил он, — я ведь тогда в Праге съездил на ту улицу, где кончили Курбатова. Мне все покоя не давало, почему именно в турагентстве? Что он там мог делать? Так вот, контора была, конечно, закрыта. На окошке висел рекламный щит, а на нем разноцветными буквами на разных языках, ну и по-русски тоже написано: семейные туры, авиабилеты, в общем, перечень всяких услуг, в том числе ксерокс и факс. Я просто стоял, глазами хлопал и читал, 5 раз прочитал. Это ведь была для меня, так сказать, конечная станция. Оттуда уже мне идти некуда было, только в Москву ехать с пустыми руками. Ладно. Сквозняк поднялся, давая понять, что разговор на сегодня окончен. Узнай-ка мне адресок той квартиры, куда тебя просили больше не звонить. Это можешь сделать? Попробую, кивнул Головкин. А зачем? На всякий случай, ответил Сквозняк и растворился в темноте. А Илья Андреевич, оставшись один, опять закурил. Он хочет выйти на второго Курбатова. Но при чем здесь случайные люди, которым просто поменяли номер? Они ведь об исчезнувшей фирме даже слышать спокойно не могут. Их звонками достали. При чем здесь они? Или он надеется узнать что-нибудь о втором Курбатове через тех, кто его сейчас разыскивает по телефону? Но ведь они же сами его разыскивают. А стало быть, не знают, где он. Но с другой стороны, эти люди когда-то имели дело с фирмой и, значит, могут располагать какой-то информацией. А он думает, что умнее их всех и сумеет вытянуть из них то, чего они сами не знают. Нет, логика Сквозняка в данном случае была для Головкина темна и непонятна. Илья Андреевич заметил, что опять накрапывает мелкий дождик. Новый дорогой костюм, конечно, не полиняет, как та дешевка. Однако все равно лучше не мокнуть. А зонтик он опять не захватил. Вот ведь закон подлости. Головкин встал, затоптал недокуренную сигарету и быстро пошел к метро. Володя бежал, не глядя под ноги, и поскользнулся на банановой кожуре. Поднимаясь, он заметил, что одна брючина порвалась на колени. Колено кровоточит, ободранные до крови ладони покрыты грязью. Боли он не почувствовал, только обиду и брезгливость к собственным грязным рукам. Ну что ж, все равно пора возвращаться домой. Опять ни с чем. Собеседнику толстячка удалось скрыться, исчезнуть в сумерках. Опять Володя не видел лица, только силуэт, очертания фигуры. Еще один день прошел впустую. Впрочем, не совсем. Ни один из последних 5 дней нельзя назвать пустым. Долго ничего не происходило. Володе казалось, он потерял след, а стало быть, надежду. Он уже готов был оставить толстячка в покое. Тот жил своей размеренной, благопристойной жизнью, ездил утром на макаронную фабрику, вечером возвращался домой, ни с кем не встречался, иногда отправлялся в командировки. Володя уже знал, что его скучный объект работает снабженцем, что зовут его Головкин Илья Андреевич, что у него сложные отношения с женой, детей нет, родственников и друзей, вероятно, тоже. Для снабженца командировки дело обычное, тем более дома не все ладно. Но внезапно что-то изменилось. Володя даже не понял, когда именно это произошло. Толстячок пропал. Ну ладно, ничего странного, очередная командировка. Однако вернулся он другим человеком. Володя достаточно изучил его, чтобы моментально почувствовать. Объект нервничает, буквально сходит с ума. На полном благообразном лице был написан панический страх. Володя напрягся. Он решил, что кто-то из банды все-таки замаячил на горизонте. Кем мог быть для них тихий и добропорядочный Илья Андреевич? Уж никак не боевиком и не шофером. Казначеем. Конечно, именно на такую роль он подходил более всего. Значит, когда банда распалась, Головкин стал жить своей обычной жизнью. Его никто не трогал, ни власти, ни бандиты. Возможно, он даже решил воспользоваться какой-то частью денег банды. Ведь осталось же у него что-то, раз он был казначеем. Но тут к нему явился некто из прежних приятелей и потребовал денег. У Ильи Андреевича возникли проблемы. Он дико испугался. Потом стал бегать по Москве, по всяким департаментам. Глядя, как Головкин в очередной раз скрылся за дверьми приемной Моссовета, Володя с усмешкой подумал, неужели он там хранит бандитские деньги? Впрочем, сама по себе беготня Ильи Андреевича Володю не интересовала. Ему было наплевать, как казначей станет решать свои проблемы. Есть ли у него деньги, готов ли он с ними расстаться. Ему хотелось только одного – разглядеть лицо человека, который явился за деньгами. Но пока ничего не получалось. Человек этот уже трижды встречался с Галошкиным, и каждый раз Володя засекал встречу. Но ему не удавалось разглядеть лицо. Он видел только силуэт, очертания невысокой коренастой фигуры. Он заметил легкую звериную пластику, однажды даже профиль мелькнул. Но разглядеть и запомнить лицо Володя не мог. Неизвестный встречался с Головкиным всегда в сумерках. Выбирал безлюдные места, тихие дворики с неосвещенными скамейками. Именно на этих скамейках в темноте они сидели с Ильей Андреевичем и о чем-то очень тихо разговаривали. Только сегодня бандит вдруг неожиданно громко рассмеялся. Смех звучал жутковато. Володя подумал, у бандита сдали нервы. Он в постоянном напряжении. Даже человек с железными нервами не может долго существовать в состоянии волка среди красных флажков. Это напрягает, изматывает. Да, несомненно, вечерний собеседник Ильи Андреевича находился в бегах. Он умел разбираться в темноте, появляться ниоткуда, проходить сквозь стены. Сквозняк. Словно возникло в голове, как бы само собой. Володя убеждал себя, что это домыслы, плоды воспаленного воображения. Сначала надо увидеть лицо. Володя боялся, что каждая встреча бандита с казначеем может оказаться последней. Казначей отдаст деньги, бандит исчезнет. Оставалось только не спускать глаз с Головкина. Володя взял на работе свой законный отпуск. Он позволял себе не больше 4 часов сна в сутки. Он почти ничего не ел. С 6 утра до часа ночи он был тенью Ильи Андреевича. Он не решался подойти ближе, потому что знал, как обостряется чутье от постоянной необходимости быть незамеченным, неузнанным. Бандит обнаружит Володина внимание, угадает смертельного врага, начнет действовать разумно и осторожно. Он не глупее Володи. А потому неизвестно, кто победит в этом единоборстве. Открытого единоборства допустить нельзя. Надо незаметно выследить и исполнить приговор. Нельзя рисковать. Если бандит заподозрит слежку, он убьет Володю, и опять зло останется безнаказанным. Самое главное, самое страшное зло. Фотография главаря банды еще 1,5 года назад появилась на стендах перед районными отделениями милиции. Разыскивается опасный преступник. Рост около 175 сантиметров, телосложение нормальное, особых примет нет. Ищи ветра в поле. Стекло на стенде было разбито. И Володя потихоньку отодрал листовку с фотографией, носил постоянно с собой. Бумажка совсем истлела в его кармане. Конечно, на фотографиях люди не всегда бывают похожи на себя. Взгляд перед объективом делается застывшим, напряженным. Пропорции лица меняются в зависимости от ракурса и от освещения. К тому же снимок, перепечатанный типографским способом, становится совсем нечетким и теряет достоверность. Для того, чтобы лицо осталось узнаваемым на фотографии, в нем должно быть нечто очень индивидуальное, особенное. Нет, не дефект, не уродство, что-то совсем иное. Володя не мог сформулировать, что именно, но, разглядывая снимок сквозняка, понимал, в лице бандита ничего особенного, запоминающегося нет. Обыкновенная физиономия, вполне приятная, высокий лоб, прямой нос, жесткая мужественная линия рта. Таких много в толпе. Столкнешься на улице, ни за что не узнаешь. Володя читал еще давно в интервью какого-то полковника милиции, что фотографии преступников, расклеенные на стендах, крайне редко помогают в их задержании. Это больше действует на самого преступника, создает дополнительное психологическое напряжение. Однако Володя смотрел на фотографию так часто, так долго, что, казалось, теперь мог бы узнать сквозняка даже в темноте, на ощупь, завязанными глазами. Но надо было подойти ближе, а это слишком рискованно. Глава 12. Монгол научил покрывать подушечки пальцев специальным клеем, никаких отпечатков. Потом этот клей отлично оттирался спиртом. Главное, не забывать постоянно смазывать руки кремом, иначе от клея и спирта кожа становится слишком сухой, пальцы теряют гибкость и чувствительность. Руки – главное оружие. Многие приемы в перчатках не получаются. Именно руками сквозняк сделал своего первого жмура, голыми руками. Шел 1981 год. Сквозняку исполнилось 18, и монгол решил по-своему отпраздновать его совершеннолетие. Форточки Коля давно уже не пролезал. При ограблениях он либо стоял на атасе, либо помогал выносить вещи. Монгол, как правило, брал на дело не больше 2 человек. На этот раз они пошли вдвоем. Квартира принадлежала банщику из Краснопресненских бань. Монгол был знаком с ним много лет. Приземистый, толстый московский грузин Ираклий по прозвищу Ира, кроме банного дела, занимался еще скупкой краденого. Особенно любил ювелирный антиквариат. Накануне он серьезно надул монгола, купил у него изумрудный комплект, серьги, кольцо и кулон. В 3 дешевле, чем стоили вещи. Он долго и горячо убеждал монгола, будто вещи поддельные, не начало прошлого века, а современные работы. К тому же золото низкопробное, с большим процентом серебра. И изумруд на одной сережке с трещинкой. Монгол не возражал. Глядел внимательно своими щелочками, молчал, потом взял деньги, в 3 раза меньше, чем должен был взять. Сквозняк, сидевший рядом, сразу понял: банщик уже не жилец. Врет он монголу, врет и не краснеет. Только слишком уж возбужденно говорит, наверное, думает, будто самый умный. Когда они распрощались с красноречивым банщиком и вышли на улицу, монгол сказал: послезавтра он отправляет жену с детьми к родителям в Кутаиси. У него будет жить любовница».